8. Когда Гарри был переведен из лагеря Сокру в трудовой лагерь Нидервальден, он почему-то числился санитаром. Комната для больных, которая была его пристанищем, спасением, проходила скорее на комнату игрушек для сумасшедшего. Эта комната размером 4 на 4 метра появилась как дань капризу начальника лагеря, которому непременно хотелось похвалиться, как перед своими коллегами из ближайших лагерей. Единственная кровать там была детская. Туда же поставили застекленную тумбочку, и на каждой из трех ее полочек было выставлено множество маленьких бутылочек и флаконов. Начальник лагеря получал большое удовольствие от вида множества бутылок с наклейками и надписями по латыни. Весь лагерь производил на Гарри впечатление ужасного кошмара. Люди шатались по лагерю, как опустошенные. Они шли, куда их вели, стояли, где их останавливали. Двигались, словно вагоны по рельсам после отщепления их от паровоза, пока не прекратится инерция движения. Гарри, существование которого в качестве санитара было относительно легким, по сравнению с остальными, сохранял способность осязать и чувствовать весь ужас, окружавший его жизни. Странно, что судьба выбрала именно его. Он никогда не пытался привлечь к себе внимание, и его добрый друг, художник Генри Баум, как-то в разговоре сказал ему: «Сильными локтями ты не отделен, Гарри, но вместо них тебе даны крылья, с помощью которых ты достигнешь куда большего». Странно, что санитаром он стал именно здесь, в немецком трудовом лагере. Ведь здесь, без всякого сомнения, имелись даже дипломатические врачи, жалкие живые скелеты, блуждавшие около Бауштеля. Первый же день пребывания Гарри здесь, когда он вернулся под вечер с рабочей бригадой из Буштеля, его вызвал из рядов начальник лагеря, оглядел с головы до ног и тут же присвоил ему титул врача. «Доктор, мы создаем в нашем лагере комнату для больных». Ему очень хотелось жить, и он не возражал. Он чувствовал, что еще несколько дней работы в строительной бригаде его принесут мертвого. А жить ему очень хотелось. Видит Бог, ему стыдно смотреть в глаза остальным лагерникам, особенно когда их выгоняют на работу. Они шагают на работу, а он поворачивается и уходит в комнату игрушек. Вечером они возвращаются с работы, неся на плечах погибших. Бог свидетель, ему, Гарри, стыдно, чем он лучше других. Разве его кровь краснее их крови? За какие же заслуги сидит он целый день в лагере, сложа руки? Ему следовало бы плюнуть в лицо, а они, наоборот, смотрят на него взглядом побитой собаки, боязливо и почтительно. «Доктор! У него своя комната. Его не бьют и не истязают, как их, не ведут на работу, и он не носит рвань». Когда он проходит мимо с двумя мисками супа в руках, бывает, что кто-нибудь рискнет спросить: «Доктор, когда разрешите зайти перевязать ногу?» «Когда вам будет угодно», — отвечал Гарри. Глаза несчастного, который осмелился спросить, сияют. Оказывается, с доктором можно разговаривать. Он не выбьет тебе зуб или носком сапога не ударит тебе в пах, как Капо. Странно, почему судьба остановилась именно на нем? Начальник лагеря оберегает его, считая Гарри неотъемлемой принадлежностью команды для больных. Ему даже выдали белый шелковый плащ, отнятый, конечно, у кого-то, кого привезли сюда. «Доктор, сделай себе из этого белый халат. Пусть все видят и знают, что в лагере есть врач. Шей себе из этой ленты красный крест на рукав. Большой крест, чтобы он был виден издали». Во время проверок он стоит отдельно, хотя даже Капо и другие лагерные надзиратели в общих рядах. Но врач в белом халате с громадным красным крестом на рукаве, как бы князь среди лагерных аристократов. Судьба заступилась за него, сделав именно его, Гарри, своим балованием. В шкафу выстроены бутылки, и на столе тоже стоят бутылки. Так это выглядит лучше, внушительнее. На столе разные медицинские баночки, мисочки, их приправы и мази. Многие из этапников взяли с собой лекарства в лагерь на всякий случай. Когда прибывает новый этап, начальник лагеря обычно заходит в комнату для больных и с радостным ржанием сообщает: «Доктор, целая сокровищница для нашей больницы! Пойди и принеси все!» В углу барака, в том месте, где прибывшие проходят последний обыск, валяются на полу, в стороне от других вещей, бинты, пачки ваты, пузырьки йода, валерьянка, баночки ихтиола, цинковой мази, флаконы дистиллированной воды, порошки от головной боли, таблетки против запора, против поноса. В самом деле, сокровища для лагерной больницы. покрытом стеклом лакированном столе прибавляются еще игрушки, блестящие алюминиевые патроны таблеток, красивые немецкие лекарственные препараты, всякие снадобья. Пустые коробочки нельзя выбрасывать. Если бы врач посмел такое сделать, он поплатился бы головой. На стене висит лист, куда записывается с немецкой точностью каждая коробочка, полученная от этапа. На столе все должно быть поставлено в ровные ряды. Все должно быть вымерено и высчитано по высоте и длине. Порядок! Дисциплина! Очень нравится начальнику лагеря хирургические инструменты из нержавеющей блестящей стали. Эти инструменты он получил как подарок для больничной комнаты от командира бюро обслуживания особого отдела. Они тоже должны быть выложены на стекле стола по размеру и обязательно по прямой линии. Расстояние между каждыми – 1 миллиметр. Если б только положили в эту комнату больного хотя бы на один день. Упаси бог, об этом и думать нельзя. Все знают, что кровать поставлена в больничной комнате только для видимости. К ней даже нельзя притрагиваться. Если бы кому-то позволили хоть на один день лечь тут на полу. Но в лагере не разрешается быть больным. Ведь начальник лагеря для этого и создал больничную комнату, чтобы все были здоровыми. Вечерами, после работы, устраивается большая очередь перед дверью больничной комнаты. Это те, которые еще ощущают мучительный голод, изводящий их тело после того, как проглотили свою порцию жидкого водянистого супа и вылезли миску изнутри и снаружи. Но те, которые получают свою порцию супа уже только по инерции, по привычке, те больше не становятся в очередь на прием к врачу, даже если их тело истерзано, как использованная половая тряпка. Так или иначе, их раны уже не кровоточат. Такие после супа лезут на нары и ждут утреннего гонга на подъем, чтобы опять шагать в рядах на работу. Они уже не различают, прошла ли еще одна ночь. Они не знают, есть ли еще в мире ночи или все уже исчезло. Это лишь продолжение существования, когда позабыто начало и не видно конца. Это состояние – стадия мозульманства. Иногда, когда слышится вечерний гонг, означающий сигнал к выключению света, мозульманы сползают с верхних нар, выходят из барака и направляются на площадь переклички и проверки, чтобы выстроиться, как положено в лагере по приказу. Они перепутали вечерний гонг с утренним. Они уже готовы опять шагать на работу. Кто-то из лагерного начальства прогоняет их обратно в их конуры. Они удивляются, что же случилось. Их мозг воспринимает только резкий удар гонга. По вечерам больничная комната заполняется голыми ногами и руками. Всюду одни ноги. Гарри снимает повязку с распухшей ноги. Рана распространилась большим кругом по всей ноге, и в нос ударяет вонь гниющего мяса. От ноги поднимается теплый пар, как от навозной кучи, когда после длительного времени снимают с нее верхний слой. Вот опять корзина для бумаги наполнилась ошметками от рук и ног. У многих ампутация проходит удачно, особенно пальцев. Начинается с ногтя. Гниль распространяется и переходит на всю ладонь или на ближайший палец. Он ампутирует гнилой палец, и через несколько дней рука вылечена. Конечно, если лагерник до этого не успел испустить дух от ударов по голове. Больничные не издают ни звука. Гарри режет по живому телу ножом, как по гнилому плоду, а лагерник сидит на стуле, как будто ему просто состригают ноготь на ноге. Неужели завтра он сможет на этой ноге ступать, да еще пойти на работу? Бывает, садится лагерник на стул напротив. «Что у вас болит?» Человек не опух, он лишь кучка сухих костей, покрытых просвечивающей насквозь пожелтевшей кожей. На теле не видно открытых ран, рот раскрыт, голоса нет. Человек словно ищет свой голос и не может отыскать. После усилий он показывает пальцем, болят ресницы. Зрачки его страшно расширены, заполняют всю глазницу, как зияющее отверстие. Что с ним делать? Хирургические инструменты лежат на столе, но его тело совсем не нуждается в хирургическом вмешательстве. На столе стоят всякие баночки и тюбики с мазями, но у этого человека нет ран. Надо ему придумать болезнь. Рот раскрыт, язык шевелится, прося о лекарстве. Ведь 2 часа подряд он выстоял в очереди. Его просьбу можно понять с большим трудом. Он как бы свистит за могильным голосом. «Помогите ему выдавить из глаза хоть одну слезу!» Тогда ему полегчает. В этом он совершенно уверен. Пусть доктор поможет ему пролить хоть одну слезу из глаз. Зрачки тускнеют, гаснут. Он сидит окаменевший, потухший. Веки глаз желтые, пересохшие, как окаменевшая земля. Жизнь вот-вот оставит это тело на вечные времена, а пока это разрушенное тело сидит и вымаливает слезу. Но где в немецком лагере последнюю минуту найти слезу? Слезу! Последнюю минуту захотелось слезы. Кто ему тут поможет? Внешний лагерь в Нидервальден выглядит иначе, чем другие трудовые лагеря в этой окрестности. Нидервальский лагерь находится в конце немецкой деревни, в громадном блоке, служившем раньше, как надо полагать, залом для пожарников или кино, а возможно для той или другой цели одновременно. Остальные лагеря находятся в самом лесу, в деревянных бараках, специально построенных для этой цели, окруженных колючей проволокой с пропущенным через нее током высокого напряжения. Охрана лагерей живет в каменных домах. В громадном здании Нидервальского лагеря от пола до потолка поставлены деревянные нары в 3 яруса, нижний, средний и верхний. В другом конце здания находится кухня, откуда через маленькое окошко раздают лагерникам суп и хлеб. Кухня отделена от помещения лагерников лестничной клеткой, ведущей в помещение немецкого персонала. Здание и прилегающая площадь ограждены забором из колючей проволоки со сторожевыми вышками. Только сторона, обращенная к деревне, скрыта от взоров людей высокой каменной стеной с бойницами. Дневные часы, когда все находятся в Бауштеле. Гарри один прохаживается в полутемном здании среди нарклеток. Чем он может помочь людям? Он хорошо знает мучения и издевательства Бауштеля, хотя работал там всего один день. Еще не выветрилось из его памяти Бауштеля в лагере Сокрау. Он не забыл, как он умолял врача, чтобы тот перевязал ему проколотые ладони, сочащиеся гноем. «Испарись отсюда, выблядок! Нет для тебя винтов! Выматывайся отсюда и не порт воздуха!» Орал на него санитар Мальцер, еврей-санитар в лагере Сокрау. Теперь, посещая здание лагеря, он обычно переворачивал постели, набитые соломой, чтобы ночью было удобнее спать. Чем еще помочь им? Мази давно кончились, перевязочных средств нет. Что еще ему остается сделать для них, кроме как переворачивать солому? Однажды начальник лагеря застал его за этим занятием и весь покраснел, как от нанесенного ему оскорбления. «А ну-ка, подойди сюда! Чем ты там занимаешься? Это что, занятие для врача? Быстро надень свой медицинский халат и мотай к своим лекарствам! Я их научу сегодня, как надо стелить постели!» Гарри ошибся. Ему хотелось сделать для них добро, а выходит, что он добавил страдания на их головы. Эти несчастные даже не представляют, какой прием уготован вечером по возвращении в лагерь после работы. Собственными руками он испортил им вечер. Порядок и безупречная чистота царят в больничной комнате. На сердце Гарри тоска и уныние. Плетеная корзинка у ножки стола сейчас пуста и смотрит открытой пастью. На детской кровати послана белая простыня, чистая, гладкая, без единой морщинки. Оба стула поставлены около стола точно так, как требует начальник. Один для врача, а второй для больного Мозельмана. В комнате тишина. Тишина, которая может свести человека с ума. Гарри берет стул, ставит его у стены, взбирается на него и смотрит через маленькое окошко, забранное желтой решеткой, наружу. С этого места он видит только угол двора, где расположены ворота для гражданских лиц. Неподалеку от каменной ограды стоит одинокое молодое деревце. Это жалкое дерево выворачивает Гарри душу. Иногда ему до того тяжело, что прерывается дыхание. Кажется, что дерево задушили, что оно стоит с открытым ртом и хочет тянуть в себя свежий воздух и дышать. Гарри положил 7 вареных картофелин. Гарри положил 7 вареных картофелин на нары Тедека, Занвилла Люблинера и архитектора Вейсблюма. Кожица картофелины чистая, белая, как алебастр. Она раздражает, привлекает, не дает покоя. Целый час сосал бы Гарри картофелину. Нет, он туда близко не подойдет, не дай бог тронуть картофелину. Всегда начинается так. Отступаешь, еще отступление. Потом его охватит приступ несдержанности, и никакие силы не оторвут его от картофелины. Сегодня он не тронет ни одной картошки, даже не станет смотреть на нее. Ему надо быть сильным, ведь он сам положил их туда. Пусть так и лежат, мирно, спокойно, на своих местах. Для него они трофейные, падаль. Пусть вообразит, что он уже съел их. Был бы он больше сыт, чем сейчас». Спустя 2 дня после назначения его врачом в больничной комнате появился Тедек. Гарри не узнал его, но зато Тедек сразу его узнал. Тедек был отправлен сюда раньше Гарри из трудового лагеря Йоханнесдорфа. Как Гарри может спасти Тедека? Уже упущено время. Правда, Гарри ежедневно обкрадывает себя, отделяя кусочек хлеба от своей пайки и отдает его Тедеку при выходе из Баушселя. Иногда даже отдает ему несколько ложек своего супа. Раз в неделю, когда вместо водянистого супа заключенным дают вареный в мундире картофель, Гарри прячет несколько картофелин в постель Тедека, чтобы он мог подкрепиться, когда вернется вечером в барак после работы. Но разве это спасет Тедека? Гарри помнит лицо Тедека в гетто, ни капли сходства с теперешним. Лицо того Тедека выражало ум и мысль, приятное и милое, а сейчас это лицо идиота, вызывающее ужас и дрожь. Если поставить рядом Занвилла и Тедека, можно убедиться, что оба они на одно лицо, хотя одному из них 50 лет, а другому всего-навсего 20. Их лица выглядят сухими, сморщенными и чахлыми. Но по Занвиллу сразу видно, что в прошлом это был настоящий человек, много страдал и, несмотря на это, сохранил стойкость. Но Тедек, этот разумный парень, этот симпатяга, этот закадычный друг Даниэллы, идиот, как понять это? В чем дело? Вечером, когда Тедек возвращается с работы, Гарри тут же вводит его в больничную комнату, обмывает его раны, делает ему перевязки и усаживает к углу комнаты. Тут, по крайней мере, он защищен от тумаков дневальных и старших барака. После приема больных Гарри подсаживается к Тедеку и разговаривает с ним, как с больным ребенком. Первые дни Тедек рассказал ему о себе, о своей первой встрече с Даниэллой. От него Гарри узнал подробности о жизни Даниэллы в гетто, которые он раньше не знал, так как Даниэлла скрыла их от него. Тедек рассказывает, но глазами уставился в пайку хлеба Гарри, лежащую за стеклом медицинского шкафчика. На его когда-то выразительном и симпатичном лице написано теперь только скотское желание, единственное, как получить еще кусочек хлеба. Словно корова, понимающая, что если ее доят, то, наверное, потом положит добрую порцию соломы в кормушку. А Тедек ведь любил Даниэлу со всей восторженностью своей молодости. Куда же это все улетучилось? Нет, Гарри не поддастся. Он принял решение и не откажется от него. Картофелю он больше не подойдет. Самое трудное было, когда он получил свою порцию картофеля и не съел его сразу, а тесто распределил между друзьями. Когда начинаешь есть, то голод разгорается внутри с еще большей силой. Но ты обязан поддерживать своих людей. Их нещадно эксплуатируют в Бауштеле, а врач ведь крутится сравнительно сносно и получает за свою работу две порции супа. У него вспыхнула мысль. Все-таки надо подойти к нарам, посмотреть на картошку. Нет, он отогнал это желание. Странно, что в Бауштеле голод не так чувствителен. В Бауштеле время как-то быстро проходит. В лагере Сакрау, где он работал так же, как остальные, он не чувствовал такого страшного голода, как сегодня, когда без дела слоняешься по лагерю. В Бауштеле чувствуешь, как силы тебя оставляют, и ты вот-вот упадешь в обморок. Только страх не дает упасть. Ужас возможных побоев потесняет боль голода. Однако его хождение здесь в течение дня без дела – это вдвойне страшнее. Голод, не переставая, сосет внутренности, доводя до сумасшествия. Хочешь сойти с ума, но не получается. Помимо твоей воли и желания, рассудок работает. Чью долю картофеля он мог взять? Глупая мысль, это исключается. Трем картошкам Тедека он не притронется. Тедек для него не то же, что Даниэлла. Занвилл он никогда не попросит, но две его картофелины святы. Этого еврея он знает еще со времен совместной работы в портновских мастерских Швейхера. Он давно уже ничего не давал Занвиллу, и тот уже думает, что Гарри бросил его. Нет, не позволит он себе эту гнусность. Архитектор Вайсблюм, знакомый Сани. Каждый день Вайсблюм караулит его около больничной комнаты. Невозможно пройти мимо него, не видеть его лицо попрошайки. Горе ему, что он видит архитектора в таком состоянии. Архитектор понимает чувство Гарри и пользуется этим. Он следит за ним, как заискивающая собака. И если он тронет эти две картошки архитектора, кто знает, когда представится еще возможность дать ему что-нибудь. Из жилищ немцев прорываются пьяные голоса. Голоса проникают через деревянную дверь кухни и доходят до больничной комнаты. В таких случаях Гарри бежит в жилую часть помещения, сбирается на третий ярус нар, укрывается там. Лучше всего быть начеку. Никто заранее не может угадать, какие штучки выкинут эти немцы во время пьянки. Вот, например, в лагере Сокрау пьяные немцы поймали еврейского старосту, красивого парня из Берлина, и завели его к себе. А вечером, еще до возвращения лагерников с работы на Бауштеле, бросили в барак удушенного и раздетого. Тело его представляло собой мозаику из синих пятен и кровопотеков. Чахлое дерево у стены помещения, покрыто вареной картошкой в мундирах. Перед глазами Гарри один картофель, каждый листочек – картошка. Трудно отвести от них глаза. А на середине веточки, где остался один листик, теперь же раскачивается картошка с бугорком, та, которую он положил к конурку Тетека. Это картофель, он так и вращается перед его глазами, раздражает его, подмигивает ему, уговаривает его, обмораживает с такой силой, что невозможно устоять перед искушением. Но внезапно бугорок на картофеле не принимает облик головы Тедека. Гарри вглядывается в это видение. Из глазниц скелета Тедека вдруг проступает взгляд голубых глаз Даниэллы, умоляющие просящие пощады глаза. «Летние дни в гетто». Юденрат распределил пустующие участки земли среди домов гетто на маленькие наделы, чтобы евреи их обрабатывали и засеивали. В народе эти наделы почему-то назвали «жалки». Каждый мог взять себе в аренду такой надел, но желающих было немного, так как считалось, что пока вырастет свежий помидор, закончится война, и убыток не вернешь. Нет, это было не дело. Люди Юденрата это изобрели, чтобы тянуть с нас копейку, говорили евреи гетто. Участок Хаим Юдла был для них как чудесный сон, в котором милостиво управляет ангел смерти. Последнюю ночь жизни он дает взглянуть на солнечный свет, которого никогда больше не увидишь. Каждое воскресенье Гарри приходит к ним на участок. Они вместе сидели на каменной скамейке, сооруженной Тедеком, и Даниэла набивала ему карманы овощами из их урожая в подарок Сане. Уходя к себе, еврейский квартал номер один, он поворачивал к ним голову, издали смотрел, как они стоят рядом. «Что там теперь у Даниэллы? Хорошо, что она работает в сапожной особого назначения. Эта мастерская застрахована от неожиданностей, от беды. Все это благодаря Вепке. Такой чудесный человек этот Вепке. Как хорошо, что в гетто еще есть такие люди. Даниэла находится в верных руках. Нечего беспокоиться. Саня тоже работает в хорошей мастерской. Мастерские Вильдермана считаются наиболее спокойным рабочим местом. Тут есть еще одно преимущество. Миенка, ее двоюродная сестра, руководит там работой, и это без сомнения поможет Сане. Теперь ясно, как все удачно сложилось. Нет нужды тревожиться. Сегодня он оставит Тедеку на вечер полную порцию супа, а три картошки Тедек сможет взять с собой утром на работу. Каждый день он будет отдавать Тедеку часть своего супа. Он поделится с ним поровну. Для него это как святой обед. Он удивляется, как он раньше до этого не додумался. «Яга! Яга!» Голос прорвался через окно со стороны немецких домов. Он поднял глаза и увидел красивую женщину с золотистыми волосами. Она стоит без движения и смотрит на него. Одета она в женский военный мундир, шапочка, лодочка на бекрень на пышных светлых волосах. Под мышкой у нее хлыст из тусклой кожи. Кто знает, сколько времени она стоит так и смотрит на него. Это, скорее всего, любовница начальника лагеря. Как она это тут появилась у стены? Как это он не почувствовал ее прихода? Она стоит без движения, смотря ему прямо в глаза. Он хочет убежать, оторваться от решетки, но ее взгляд словно приковал его к месту. Ее продолжали громко звать «Яга!», но женщина не сдвинулась с места. Она не спускала с Гарри глаз, вспоминая, где видела его раньше. Все это продолжалось считанные минуты, показавшиеся ему, однако, вечностью. Он не может больше продолжать так стоять. Большим усилием оторвался он от окна и спрыгнул со стула. К нему дошел голос со стороны окна. «Еврей, не надо бояться! Покажись мне опять!» В голове мелькнула мысль. Кто знает, не вздумает ли она войти в больничную комнату? А может, вместе с ней войдут немцы? Последствия такого визита невозможно угадать. Он вернулся и опять поднялся на стул окна. Теперь она стояла ближе. Он заметил на ее одежде цвета знаков отличия СС. Он давно забыл, что человек может так ослепительно выглядеть. В руках женщина держала хлыст, на конце которого блестела металлическая пластинка. Она спросила, «Чем ты занимаешься среди бела дня в лагере?» «Я санитар лагеря». Она подняла на него глаза и прошептала, «Как святой Христос, Клянусь Богом, лицо святого Христа!» Издалека неслось сытое ржание. «Яга! Яга! Где ты?» Она повернулась и зашагала в ту сторону, откуда ее звали, но затем опять повернула лицо к окну и прошептала: «Клянусь Богом, лицо святого Христа!»